только оно постепенно все сильнее становится. А совсем недавно мне почудилось, что я слышу... «Парни, вы не знаете, есть тут такое здоровенное здание, вроде как на обрыве или горе, с высокими башнями и цветными стеклами в окнах, вроде собора или церкви». Дико был удивлен. «На обрыве? Над Лос-Анджелесом? Замок, может быть?» Викинг хрипло и отрывисто засмеялся. «Чёртов замок! Да уж кто-кто, а старина Дико об этом замке знает все. Ты ведь про домик Ронстина толкуешь? Ведь как раз там Дико и его компания, набравшись под завязку ЛСД и мескалина, устроили небольшую вечеринку». 11 лет, — тихо сказал Дико. 11 лет назад это было». «Что было?» — спросил нетерпеливо Кобра. «О чем вы говорите?» «Хочешь туда пойти?» — взгляд Дико снова помертвел. «Зачем?» «Может, это не то место, которое я ищу», — сказал Кобра. — «Не знаю, но хочу посмотреть. Это далеко отсюда?» — «Вверх, в Голливудские холмы. Но если хочешь, то доберемся еще до рассвета. Я слышал, кто-то туда переехал жить». — «Кто?» — спросил Кобра. — «И как тебе это нравится?» — спросил он сам себя. — «Замок, а не церковь». Дико пожал плечами. — «Какой-то дерьмовый иностранец. С месяц назад была заметка в газете. Я ее вырезал». «Окей. Все равно делать больше нечего. Докурим эту сигаретку до конца». Кобра вдруг почувствовал желание поскорее отправиться в дорогу. «Неужели мой путь завершен?» — подумал он. «Или он только начался?» Казалось, кровь вскипает в его венах. «Вперед!» — сказал викинг и вытолкнул свой мощный корпус из тесной кабинки. Глава 3. Из мертвой тьмы над голливудскими холмами взошло 3 луны. Слева от Дика ехал Кобра, повторяя все извивы дороги почти что со сверхъестественным чутьем. Они довольно быстро покрыли расстояние от закусочной мили, хотя викингу, который ехал на правом фланге на своем скрежещущем, как старая телега, мотоцикле, приходилось каждые несколько минут останавливаться и сливать избыток выпитого пива. Теперь они взбирались по невероятно крутой дороге. Двигатели трещали и стреляли в ночной тишине холмов. Дико быстро повернул на более узкую боковую дорогу, вдоль которой выстроились сотни высохших деревьев. Они продолжали карабкаться все выше и выше, и ветер, словно вихрь, закручивался вокруг. Они остановились у протянутой поперек дороги цепи с надписью «Частная собственность. Проезд воспрещен». «Сейчас все устроим», — сказал Кобра. Он слез со своего мотоцикла и подошел к дереву, стоявшему у левой обочины дороги. Цепь была обвита вокруг ствола и закреплена с помощью замка, который было не прострелить даже из пистолета. Кобра притронулся к цепи и потянул. Натянута она была потуже, чем канат на ринге, и объехать ее тоже не было возможности. Слева дорога заканчивалась обрывом, уходящим в темноту, справа блокировалась валуном, большим как дом. «Придется дальше топать на своих двоих», — сказал Кобра и перешагнул через цепь. Вдруг он услышал щелчок, и цепь со звоном упала на дорогу. «Отлично!» — сказал викинг, форсируя двигатель. «Как ты это сделал?» «Не знаю». Кобра попятился, наклонился, глядя на открывшийся замок. Замок был новенький, блестящий. «Ржавый замок», — сказал он, выпрямляясь. «Что там наверху ждет меня? Судьба или смерть?» Он вернулся к своей машине, колени его начали слегка дрожать, но он ни за что не показал бы этого. «Вы уверены, что хотите туда подняться?» — спросил у остальных членов компании Дико. В слабом свете глаза его казались глубокими синими впадинами, а рот извивался тонкой линией, как серый червяк. «Да, почему бы и нет?» «Дорога там чертовски хитрая! Будем надеяться, что не сверзимся вниз, прямо на Лос-Анджелес!» «Думаешь повернуть назад, Дико?» — с тихим смехом спросил викинг, насмешливо посверкивая глазами. «Нет!» — быстро сказал Дико. «Я могу! Но, знаешь, я снова вспомнил ту ночь. Голову отрезал один ненормальный по имени Джей Так». «Я совсем другое слышал», — сказал викинг, но замолчал. Дико с ревом промчался над упавшей на дорогу цепью. За ним вплотную последовал Кобра. Чем выше они поднимались между каменными выступами и валунами, тем чаще им приходилось между ними лавировать. Очевидно, они скатились сюда с каменных выступов над головами проезжавших. Дорога повернула почти на 90 градусов, и сквозь просвет в деревьях Кобра увидел погруженную в сияние ночных огней долину. От Топанга каньона до Альгамбры. И в следующий миг замок был уже перед ними, на самом краю каменного обрыва, как стервятник, усевшийся на верхушке скалы. Замок был огромным, гораздо больше, чем воображал себе Кобра. На него словно хлынул поток ледяной воды. Да, это было именно то место, в этом не оставалось сомнений. В небо упирались черные башни, мягко мерцали голубизной огромные окна, расположенные в 60 футах над землей. Замок был окружен 10-футовой каменной стеной, по верхней кромке которой шел заслон из колючей проволоки. Громадные деревянные пластины створок ворот были раскрыты, и сквозь ворота Кобра видел заросший травой и сорняками въезд, ведущий каменным ступеням входа. Над ступенями имелась дверь, огромная, как подвесной мост. «Там должен быть ров с погаными крокодилами», — подумал Кобра. «Кто же выстроил эту махину?» — спросил он у Дико. Дико выключил двигатель, и остальные сделали то же самое. В наступившей тишине они слышали, как шелестит ветер в листве. Ветер коснулся лица Кобры, словно холодные пальцы побежали по его лицу. «Какой-то ненормальный киноартист по имени Кронстин», — тихо ответил Дико, спустившись со своего мотоцикла и поставив его на ножную подставку. «Перевез весь этот замок по частям из Европы. Ты его фильмы вообще не видел?» Кобра покачал головой. «Фильмы ужасов с чудовищами», — продолжал Дико, взгляд которого тем временем скользил по острым выступам парапетов и башен. «Верно, они-то в конце и свели старого дурака с ума. Видел все эти засохшие деревья, мимо которых мы проезжали. Кронстин нанял парней, чтобы они обрызгали их черной краской, вроде как на декорациях из фильма ужасов». «А он давно здесь стоит?» — спросил Кобра, слезая с седла своего чопера. «Давненько. Кажется, 40-х годов. Но сам замок очень старый. В Европе он был построен в средние века». «Но только старик Кронстин вовсе не был таким богачом, как вы, дураки, считали, а?» — усмехнулся викинг. Потом отрыгнул и что-то пробормотал. Дико долго не отвечал. «Там почти ничего не было. Даже мебели. Ни золота, ни статуй, ни сундуков, набитых драгоценностями. Вообще почти ничего. Только множество пустых комнат. Ну ладно, ты посмотрел на него. Теперь поехали». Кобра сделал пару шагов по дорожке, гравий захрустел под его ногами. «Погоди немного. Что же это было? Что звало меня сюда?» — озадаченно думал он. «Поехали, брат!» — сказал викинг. «Давайте!» «Эй, ты видел?» Он повел рукой, и Кобра посмотрел вверх и вправо, куда указывал викинг. В одном из окошек башни светился огонек свечи, оранжевый из-за окрашенных стекол витража. Уголком глаза Кобра заметил, что еще одна свеча загорелась слева в одном из окон. И вот уже почти в каждом окне замка горела по свече. Крохотные язычки пламени казались красными, голубыми, оранжевыми, зелеными. Такими их делали стекла витражей. Свечи горели, словно дружелюбные фонари, приветствующие вернувшегося домой охотника. Парадная дверь беззвучно отворилась. Кобра ощутил, как струя радости и страха пронзила его, словно электрический разряд между двух полюсов батареи. Ноги сами понесли его вперед. «Ты куда направился?» — окликнул его викинг. «Кобра, ты что, спятил?» «Оно зовет меня», — услышал Кобра собственный голос и оглянулся на викинга и Дико, стоявших у дальнего конца подъездной дорожки. «Пошли», — позвал их Кобра, дико ухмыляясь. «Пошли со мной. Оно зовет нас всех. Оно требует нас». Но ни один из них не сдвинулся с места. Замок каменной глыбой навис над Коброй, превратил его в муравья. Сквозь огромные открытые двери он чувствовал запах замка — холодный, сухой запах древности. На пороге он остановился, оглянувшись на друзей, и, подобно порыву холодного ветра, в его мозг проник голос. «Кобра, иди ко мне!» Сделав шаг в темноту, он услышал голос викинга. «Кобра!» Но он был уже из другого мира, оставшегося снаружи. Он стоял в чреве тьмы, в месте, где не было ни потолка, ни пола, ни стен. Слышались далекие звуки, словно вода капала на бетонный пол или кто-то быстро пробегал, слабо шлепая по полу ногами в мягкой обуви. Когда кобра двинулся вперед, его ботинки застучали о грубый каменный пол, словно мертвые кости. Глаза его начали привыкать к темноте, и он видел окружавшие его гладкие стены, переплетение толстых деревянных потолочных балок на высоте, наверное, футов 20. Старая ржавая металлическая люстра косо свисала с потолка. В ней еще сохранилась пара электрических лампочек, похожих сейчас на две одинокие слезы. Где-то далеко в глубинах замка посверкивало пламя свечи. Кобра двинулся на этот свет, ведя пальцами вдоль стены. Он был в высоком бесконечном, как казалось, длинном коридоре, который уходил вдаль, как в фокусе с зеркалами в карнавальном балагане. Одна половина сознания кобры тряслась от ужаса, как последняя дворняжка, вторая вопила от пьяной радости, и именно эта половина его сознания заставляла ноги кобры нести его все дальше. «Я в пещере ужасов. На ярмарке в Нью-Орлеане», — сказал он сам себе, — «я пробираюсь сквозь сумасшедший лабиринт. Сейчас я почувствую на лице паутину, увижу чучело в маске обезьяны». Он достиг манившей его свечи. Она стояла на длинном столе из черного полированного дерева. За пределами светового круга ничего не было видно, но у кобры сложилось впечатление, что комната огромна, настоящий зал, больше похожий на пещеру, чем на комнату. Он слышал, как свистит в разбитых окнах ветер, где-то очень высоко над ним. Слева он увидел еще одну свечу. Она плыла прямо по воздуху, как будто ее нес призрак. Но потом он увидел быстрый отблеск пламени на лице молодой девушки. У нее были длинные эбеново-черные волосы, чувственные полные губы, лицо прекрасное, как осенняя луна. Теперь и справа появилась свеча. Это удержал в руках молодой человек в футболке с изображением группы кис на груди. У него было худое, с резкими чертами лицо и хищный взгляд. Третью свечу держала за спиной кобры высокая улыбающаяся девушка. Рыжие волосы каскадом не спадали на плечи. Остальные — пара девушек-чекана, негр с повязкой на голове, мужчина и женщина средних лет — смотрели на него с любовью, словно кобра был их давно пропавшим сыном, который неожиданно вернулся к ним. В молчании горели окружавшие его свечи. Рука, холодная как кусок льда, коснулась плеча кобры. Он стремительно повернулся, готовый выхватить верный маузер. Но рука метнулась бледной молнией и поймала его за запястье, не причиняя боли, но и не давая руке шевельнуться. В золотом свете свеч кобра увидел лицо человека, оказавшегося одновременно очень старым и очень молодым. На белой коже не было морщин, но глаза казались древними и мудрыми, в них таились могучие тайны тысячелетий. Там, где кобры коснулась белая, как снег, рука, по коже побежали электрические искры. Это ощущение распространилось по всему телу кобры, и он вдруг понял, что подключен к какому-то могучему источнику энергии, который снабжает всю Вселенную. Ему казалось, что сейчас он должен встать коленями на каменный пол и поцеловать зимнюю ледяную руку смерти. Смерть улыбнулась улыбкой мальчика сквозь глаза старика и сказала: «Добро пожаловать!» Викинг и Дику долго ждали, стоя на краю подъездной дорожки. Но кобра так и не появился. На восточном горизонте засерело, приближалась заря. После того, как они несколько раз и без результата окликнули кобру, викинг вытащил из ножен громадный кривой охотничий нож, который носил на поясе. — С коброй что-то стряслось! — сказал он Дику. — Я выясню, что там такое. Ты со мной? Дико помолчал, потом потянулся к поясу и вытащил из черной кобуры кольт 45-го калибра. — Да, — сказал он, — я с тобой. Они двинулись к замку, переступили порог и были проглочены тьмой. Восточный горизонт светлел все больше. На дорожку упали первые тени. Незадолго до восхода солнца огромные двери медленно затворились, и щелкнул засов. Глава 4. Утро воскресенья выдалось ясным, ярким, теплым. сотен колоколен, сотни церквей Лос-Анджелеса зазвонили воскресные колокола. Богу света возносились молитвы. От формальных церковных служб до простых молитв на Малибу-Бич, где имелась Тихоокеанская церковь. Святой Орден Солнца зажег ароматические конусовидные свечи. Католики читали свои мессы. Бог света почитался сотней различных способов. Склонились перед своим алтарем буддисты. Город казался затихшим, отдыхающим. Планета безмятежно вращалась, проносясь сквозь упорядоченную вселенную. Со своей террасы Митч Гидеон наблюдал за стаей птиц, словно в замедленном фильме, пересекавшей небо. Он стоял погруженный в теплый всплеск солнечного света, покуривая сигару и вспоминая сон о гробах и конвейерной ленте. Этот сон повторился, и он вскочил с постели так неожиданно, что со Стелл едва не случился сердечный приступ. Сначала сон казался забавным, над ним можно было посмеяться. Теперь он приводил его в ужас. Детали становились все четче и ярче. Вчера он мог уже рассмотреть лица некоторых своих товарищей по конвейеру. Они напоминали усмехающихся мертвецов, и холодная белизна их мертвой плоти была такой реальной, такой близкой, что Гидеону пришлось в ужасе выбираться из этого сновидения, словно со дна глубокого, заросшего тиной душащего омута. Сегодня после обеда он должен был играть в гольф в Wilshire Country Club, и он надеялся, что это поможет ему отвлечься от сна, который превращался в психическую проблему. Глава 5. Энди и Джо Палатазин сидели на своих обычных местах в реформированной венгерской церкви на Мелеров-авеню, всего в нескольких кварталах от их дома. Она сжимала его ладонь, чувствуя, что мысли мужа где-то далеко. Он, улыбаясь, делал вид, что слушает священника, но мысли его разделялись между двумя черными заботами. Тараканом, присутствие которого в городе было теперь так же трудно доказать или опровергнуть, как и присутствие призрака в доме, и последними событиями на Голливудском мемориальном кладбище. Фоторобот человека, который пытался заманить в машину Эмми Халсет, был напечатан, размножен и роздан детективам и агентам в штатском, чтобы они могли использовать его в разговорах с людьми на улицах. Конечно, этот человек мог быть и не тараканом, а просто парнем, которому хотелось поразвлечься за свои денежки. Но это была зацепка, которую нельзя было просто так отбросить. Все труды Брашер привели к тому, что был обнаружен владелец темно-голубого Фольксвагена, но его внешность оказалась совершенно противоположной внешности того человека, которого описала проститутка. Палатазин приставил к нему агента, чтобы на всякий случай следить за его действиями. Вторая проблема вызывала у него больше беспокойства. На пути в церковь он проехал мимо кладбища и увидел, как сторож, Кельсон, отпирает ворота утренним воскресным посетителям. «Значит, это был всего лишь акт бессмысленного вандализма и ничего больше». Палатазин очень надеялся, что так оно и было. Другое предположение, которое затаилось в глубине его сознания, способно было свести с ума. Глава 6. В огромной круглой кровати в своем Бель-Эйрском особняке зашевелился, проснувшись, Вес Ричард. Он протянул руку, чтобы коснуться прохладной коричневой плоти Соланж. Его пальцы сомкнулись, ощущая лишь ткань простыни в том месте, где она должна была быть. Он открыл глаза и повел плечами, вздрогнув. Свет просачивался в спальню сквозь плотные бежевые шторы, но был достаточно ярок, чтобы шокировать его зрительные нервы. Он рухнул на спину, прижав глазам ладони, ожидая, пока минует первая волна жуткой головной боли. «Соланж!» — позвал он, и звук собственного голоса болезненно запульсировал в барабанных перепонках. Ответа не было, и, наконец, Вес уселся на краю постели. «Соланж!» — снова уже с раздражением позвал он. «Черт побери, где она может быть?» — подумал он. Сознание его было затуманено смешанным ароматом марихуаны и жасминовой эссенции с хорошей ледяной струей кокаина. «Как прошло шоу!» — подумал он вдруг. «Как я смотрелся!» Вес встал и с трудом натянул свой халат. Когда он вошел в гостиную и оглянулся по сторонам, то громко выругался. Он увидел окончательно испорченный ковер испещренный безобразными шрамами кофейный столик красного дерева, пустые чаши, которые за вчерашнюю ночь наполнялись до краев по крайней мере раз пять, серебряные кокаиновые подносы, начищенные до блеска, блестящие осколки стекла на ковре, а между ними прожженную дыру, окурки, пятна, следы острых дамских каблуков и эти же следы, бог ты мой, на крышке рояля и... «А, чертям!» — подумал он. Разгром был полный и окончательный. И посреди этого разгрома сидела Соланж в своем длинном белом халате с низким вырезом, чтобы хорошо были видны плавные мягкие выпуклости ее смуглых грудей. Она сидела на софе, скрестив плотно на груди руки, словно ей было холодно. Она смотрела на планшет Уиджи. «Привет, доброе утро!» — сказал Вес и усадил свое непослушное тело на стул. Секунду спустя он поднялся, чтобы убрать с сиденья набитую доверху пепельницу. На сиденье остался пепельный след. «Боже!» — тихо пробормотал он, оглядываясь по сторонам. «Если бы меня только видели сейчас парни из Домино Клаб! Как они говорят!» Он увидел, что она не обращает на него внимания. Глаза ее были сосредоточены на точке в центре планшета. «Я не слышал, как ты поднялась. Сколько сейчас времени?» Соланж мигнула, подняла голову, посмотрела на него, словно только сейчас заметила, что он вошел в комнату. «Вес», — сказала она, — «я уже давно не сплю. Я не могла спать с самого восхода». Она посмотрела на него, потом сочувственно улыбнулась. «У тебя такой вид, словно кто-то стукнул тебя нгангой». «Чем? Что это такое?» «Злобное проклятие. Очень сильное». Соланж слегка нахмурилась, снова повернулась к доске, потом подняла пластиковую пластинку и провела по ее нижней плоскости пальцем. «Лучше не трогать эту дрянь», — сказал Вес. «Вдруг укусит тебя? А Мартину я набью задницу, как только поймаю его. Он же мог мне глаз выколоть!» Она положила планшетку на место. «О чем ты, Вес? Ты думаешь, что это Мартин управлял всем, что произошло здесь прошлым вечером?» «Конечно! Я видел, я следил за его руками. Это он столкнул эту штуку с доски». Соланж ничего не ответила. Он подошел к обзорному окну и посмотрел вниз, в бассейн. Там плавал полотняный шезлонг в желтую и зеленую полоску. У дальнего края прибилась к борту стайка пустых жестянок. «Ну ладно», — сказал он наконец. «Тишина эта мне знакома. О чем ты думаешь?» «Это сделал не Мартин», — сказала она. «Он не имел власти над происходящим так же, как и я. Нами руководило что-то очень сильное и дикое». «А, перестань. Послушай, я могу слушать эту магическую ересь, когда вокруг гости, но сейчас мы одни, и я хочу, чтобы ты позабыла о существовании мира духов». «Ты мне не веришь?» — холодно спросила Соланж. «Не». «А Богу ты молишься?» Он повернулся, глядя на нее. «Да, но это совсем другое дело». «Разве? Подумай еще раз. Вспомни. Ты играл в покер. Ставки были высоки. Это было в Лас-Вегасе, в Хилтоне, 9 месяцев тому назад. Ты играл против некоторых весьма богатых и влиятельных людей». «Я помню». «Ты помнишь последнюю сдачу? Ты закрыл на секунду глаза и только потом взял последнюю карту. Какому духу молился ты тогда?» «Я попросил удачу у леди Лак, чтобы она послала мне туза. Это совсем не дух». Соланж слегка усмехнулась, ноздри ее трепетали. «А я говорю, что это одно и то же. Все башки — это духи, а все суеверия переходят в поклонение башкам. Да-да, Вес, поверь мне». Она снова посмотрела на доску. «Ты ведь видел. Ты читал слова». «Какие слова? Это была чушь». «Это было послание», — тихо сказала Соланж. Она вздрогнула и посмотрела на Веса. «Духи взволнованы, Вес. Вокруг нас повисла жуткая, страшная нганга. Если бы у тебя в жилах текла кровь банту, ты бы почувствовал ее судорожные вибрации, почувствовал бы запах, похожий на уксусный. Духам известны все загадки. Они видят будущее и пытаются предостеречь нас от ошибок, если только мы в состоянии слушать, что они нам говорят». Вес усмехнулся, и в глазах Соланж загорелась искра гнева. «Я никогда еще не ощущала такой энергии, как та, что ворвалась в эту комнату вчерашней ночью. Доброжелательные голоса духов были просто заглушены. Эта энергия отмела духов, словно мух. Именно эта сила вывела последнее сообщение, и именно она управляла планшеткой, когда та прыгнула. «Прекрати!» — потребовал вдруг Вес. Лицо Саланша окаменело. Несколько секунд она смотрела на него своими, как иногда называл их Вес, расплавленного Эбена глазами. Потом грациозно поднялась. «Я не хотела тебя расстраивать». «Я не расстроился. Но я хотела, чтобы ты знал правду». «Ради бога, перестань же!» «О том, что произошло прошлой ночью. Я сообщила тебе эту правду. Я сделала то, что должна была сделать». «И правда сделает нас свободными». Вес широко улыбнулся. «Что-то подобное я слышал и раньше». «Вес!» Теперь в ее голосе слышалось предельное напряжение. «Ты можешь шутить на сцене с другими людьми, можешь корчить рожи, менять голос, и пусть они думают, что ты живешь, чтобы дать им минуту смеха. Но не надевай на себя маску передо мной. Иногда наступает конец всем шуткам. Смех умирает, и тебе приходится смотреть на мир без фальшивых очков, видеть его таким, каков он на самом деле». «О каком мире ты говоришь, моя милая? О пристанище астральных духов, я так понимаю?» Саланж уже отвернулась. Она пересекла комнату, полы халата то обвивали ее ноги, то разлетались в стороны, и исчезла в дальнем коридоре. Он услышал слабый звук затворившейся двери. «Вот в чем ее проблема. Не понимает шуток», — подумал он. Он встал, пересек гостиную и через короткий коридор вышел на кухню, где на полках сверкали медные кухонные принадлежности, а стены украшали африканские маски и резьба по дереву. Он нашел картонку с апельсиновым соком в холодильнике и снял несколько пластиковых капсул с витаминной полки в шкафу. Проглатывая завтрак, он почувствовал, что сердце его бьется слишком сильно. Он вспомнил, как метнулась к его лицу белая пластиковая планшетка, понимая, что Мартин Блю никоим образом не мог быть тому причиной. Он просто не мог заставить эту планшетку лететь так далеко и с такой силой. Щелчком пальца этого не сделаешь. Он сам, поганец, был перепуган до смерти. Что же это было тогда? Духи, как говорит Саланж. Нет, это все чушь. Стоит только Саланж войти во вкус, она в самом деле может кому угодно забить баки. И слова еще какие знает. Сантерия, Бруере, Нкиси, Маута. Однажды он заглянул в резной деревянный ящик, который она держала под кроватью. Там находилась забавная коллекция из петушиных перьев, морских раковин, черных и красных свечей, белых кусков коралла и нескольких непонятных железных гвоздей, обмотанных проволокой. Вес равнодушно относился к верованиям Саланж. Но два месяца назад, когда Саланж хотела повесить веточки, перевязанные красной лентой за каждой дверью в доме, решительно воспротивился этому. Он не знал ее фамилии, потому что человек, который проиграл ему в покер Саланж в Лас-Вегасе, тоже ее не знал. Она сказала Весу, что родилась в Чикаго. Мать ее была японской классической актрисой, отец — африканцем, практиковавшим сантеру, белую магию. Она родилась, как рассказывала сама, на седьмой день седьмого месяца года, ровно в 7 часов вечера. За день до ее рождения ее отцу приснилось, что она сидит на троне слоновой кости, и несколько звезд сверкают над ее головой, как тиара. Это было добрым предзнаменованием, как объяснила Саланж. Это должно было означать, что она унаследует способности отца в области белой магии и что ее следует считать живым талисманом. Саланж никогда не рассказывала о том, чему научилась от своего отца в детстве, но Вес понимал, что это должно быть что-то очень важное. Сколько помнила себя Саланж, люди всегда приходили в их дом, чтобы коснуться ее, Саланж, кожи или попросить у нее совета, если у них возникали какие-то проблемы с делами или любовью. Когда ей было 10 лет, и она возвращалась домой из школы, мягко падал снег. К обочине подъехала машина. Два негра схватили ее, заткнули рот кляпом и бросили на заднее сиденье. Машина мчалась куда-то всю ночь. Когда с глаз ее сняли повязку, она увидела, что находится в большом особняке, стоящем посреди покрытого снегом леса. Несколько дней она провела под замком в очаровательно меблированной комнате. Еду ей приносил темнокожий слуга в белой ливрее. На третий день ее повели в комнату со стенами из стекла, полную красных цветов и вьющихся лиан, где ее ждал чернокожий человек в сером полосатом костюме, куривший сигару. Он был с ней очень ласков, дал ей шелковый платок, чтобы она вытерла слезы. Она начала плакать, когда этот человек сказал, что домой она больше не вернется и что теперь это будет ее дом. Его звали Фонтейн, и он сказал, что Соланж должна ему помочь. Она должна приносить ему удачу и защищать от злых заклинаний. В противном случае что-то нехорошее случится с ее отцом и матерью. Только постепенно, — рассказывала Весу Соланж, — она поняла, что это был очень плохой человек. Гангстер, контролировавший большую часть гарлемского рэкета. В последнее время он начал терять свое положение и услышал от своих людей в Чикаго о существовании Соланж, которая несколько раз приносила удачу этим людям. Соланж стала его живым талисманом. 4 года она почти ничего не делала, только читала линии на его ладони и прикасалась к фотографиям некоторых людей, чтобы определить их слабые места. Фонтейн никогда не пытался лечь с ней в постель, ни разу не притронулся к ней даже пальцем. Он оставил ее в покое, потому что сам начал бояться ее слишком точных предсказаний будущего и ее заклинаний, которые вдруг вызывали у ее недругов необъяснимые расстройства до того очень крепкого здоровья. Кроме того, сифилис неутомимо пожирал его мозг изнутри. Очень часто по ночам она слышала, как Фонтейн бродит по коридорам огромного особняка, воя, как дикий зверь. В конце концов, прикончили его не враги, а тот же сифилис. И ни одно из заклинаний Соланж не в силах было остановить прогрессирование болезни. Фонтейн был заперт за массивными дубовыми дверьми, а очень скоро пара хорошо одетых белых мужчин приехала к дому правителю особняка, заплатила ему огромную сумму денег и покинула дом вместе с Соланж. Они поехали на запад. Новым владельцем Соланж был престарелый мафиоза Капо, которому срочно требовалась удача. Он прослышал о том, что она делала для Фонтейна, и знал также, что дела Фонтейна пошли значительно лучше с тех пор, как у него появилась Соланж. Он тоже ни разу пальцем не тронул Соланж. Но двое его телохранителей однажды вошли к ней ночью и сказали, что если она кому-то проговорится о том, что они с ней делали, то они перережут ей глотку. Так продолжалось еще долго. Потом Соланж сделала из початков кукурузы кукол этих людей и сожгла их. Оба телохранителя вскоре погибли в огне, когда их Линкольн врезался в автоцистерну с бензином на шоссе Сан-Диего. И так продолжалось год за годом. Целая цепь влиятельных и жадных людей. Еще один офицер мафии, потом директор киностудии, потом глава фирмы грамзаписи, который грабил своих компаньонов. Именно с ним и была Соланж в Лас-Вегасе, когда встретила Веса. Денег у него было немного, но их должно было хватить, чтобы пережить черную полосу, начавшуюся после отмены второй серии его шоу. Он искал развлечений и поэтому согласился на партию в покер в Хилтоне. Среди игроков был и хозяин Соланж. Во время игры она сидела за его спиной. Вес помнил, что на щеке у нее был синяк. Удача этому парню начала изменять. Потеряв первые 35 тысяч долларов, он отвел Соланж в соседнюю комнату и устроил ей там скандал. Когда они вернулись, глаза ее распухли и покраснели. Глава фирмы грамзаписи начал по-настоящему потеть. Спустя 3 часа игра велась уже лишь между Весом и им. Перед Весом возвышалась гора красных фишек. В глазах пластинщика читался животный страх. Но он желал продолжать игру, и она продолжалась, пока у него не осталось ни фишек, ни денег, ни ключей от голубого кадиллака. Вес хотел на этом прекратить игру. «Сидите!» — завопил партнер. «Я скажу, когда игра будет окончена!» «Но ты весь пустой, Мори!» — сказал один из зрителей устало. «Бросай! Заткнитесь! Сдавайте карты! Сдавайте!» «Но у вас ничего нет!» — сказал Вес. «Игра окончена!» «Нет, не кончена!» Его партнер повернулся и схватил Соланж за плечо. «Я ставлю ее в залог!» «Что? Не глупите!» «Думаете, я глуплю, Ричард? Слушай, сопляк, эта сука на вес золота. Она знает такие штуки, о которых ты даже не слышал. Она может тебе такое сделать?» «Слушайте, мне кажется...» «Брось увиливать, сопляк! Что ты теряешь? Ты ведь уже плаваешь в моих деньгах!» Вес на миг задумался, взглянул на прекрасное, обезображенное синяком лицо сидевшей перед ним женщины. Он подумал о том, сколько раз ей приходилось выдерживать скотство этого человека. Потом он сказал: «Я принимаю эту гарантию под сумму в $500». Соланж едва заметно согласно кивнула ему. И 10 минут спустя все было кончено. Весь сидел, глядя на великолепный королевский флеш. Глава фирмы грамзаписи вскочил со стула и схватил Соланж за лицо, сжав ее подбородок так, что она застонала. «Убери лапы, сукин сын!» — спокойно сказал Вес. «Ты портишь мой выигрыш!» Тут парень совсем потерял самообладание и принялся угрожать Весу, что он использует все связи, что у Веса теперь никогда не будет нового контракта ни с одной из фирм грамзаписи. Кто-то дал бедняге выпить и выставил из комнаты. Вес долго сидел, глядя через стол для покера на лицо Соланж, не зная, что ему теперь делать или говорить. Она прервала тишину первой. «Кажется, он отколол мне кусочек зуба. Хотите найти хорошего дантиста?» «Нет, все в порядке. Я вас видела раньше, по телевизору. Вы комедиант», — продолжала она. «Я вспомнила. Я видела вашу фотографию на обложке телезвезд». Он кивнул. «Да, и не только на этой обложке. Обо мне была статья в Rolling Stones. Я выпустил пару альбомов». Он замолчал, почувствовав, как неуместно распушил перья перед женщиной, у которой опух правый глаз, а на щеке отсвел кровоподтек. И все же она была красива. Это была экзотическая, холодная красота, которая заставила пульс Веса нестись галопом с того самого момента, когда она вошла в комнату. «Теперь вы здесь работаете?» «Верно. Но мой агент вот-вот должен подписать контракт на новый сериал в следующем сезоне, и, возможно, я буду в следующей картине Мела Брукса». Он нервно откашлялся. «А вы давно уже его... любовница?» «Почти год. Он очень неблагодарный и недобрый человек». «Да, кажется, я его обчистил. Как вы думаете?» Он посмотрел на пачки банкнот и долговых расписок, лежавшие перед ним. «Боже, ну и куча, однако!» «Уже поздно», — сказала Соланж. «Почему бы нам не подняться в ваш номер?» «Что? Послушайте, вы вовсе не обязаны». «Нет, теперь мною владеете вы». «Вами? Эй, Линкольн освободил всех рабов еще. Если вы не слышали об этом, то...» «Я всегда кому-нибудь принадлежала», — сказала она, и Весу почудилось, что в голосе ее слышится испуг. «Это я заставила удачу отвернуться от него. Я могу принести удачу вам». «В смысле? Как это понимать?» Она поднялась и протянула к нему руку. Он взял ее ладонь в свою. «Твой номер», — сказала она. Это произошло почти год назад. Вес поставил сок обратно в холодильник. Он знал, что пора одеваться, мог приехать Джимми, чтобы обсудить кое-какие цифры насчет фильма Брукса. Когда он вошел в гостиную, то остановился у доски Уиджи, размышляя, сойдет ли ему с рук, если он вышвырнет эту деревяшку в мусорный контейнер. Он не верил в сказки о духах, которые рассказывала Соланж, но его беспокоила одна вещь. Беспокоила с того самого момента, когда он привез сюда Соланж. Всего неделю спустя, после того, как он внес задаток за этот особняк, он посреди ночи обнаружил Соланж у бассейна. В руках у нее была кукла. Она выкручивала ей руки и ноги, а потом бросила куклу в бассейн. 2 дня спустя бывший хозяин Соланж был найден утонувшим в собственном роскошном бассейне. В Арите поместил небольшую заметку. Врач, вскрывавший тело, был удивлен. Мускулы умершего были стянуты судорогой в узлы. «Но позже я тебя, подлую, все равно вышвырну!» — мысленно пригрозил Вес дощечке Уиджи и вернулся в спальню, чтобы как следует одеться, пока не приехал его агент. Глава 7. Палатазин сидел в своем уютном кабинете, или берлоге, как он называл его, наслаждаясь, как Стиллерс разделывали под орех 49-очников, когда вдруг зазвонил телефон. «А ну, покажи им!» — сказал Палатазин, когда Терри Брэдшо обошел не одного, а целых 2 линейных игроков, и как курком сработал правой рукой, делая подачу. «Не давай тому парню снова получить очко! Эх, ради всего!» Он хлопнул себя по бедру, когда пас завершился всего в 34 ярдах. «Да, я его позову», — донесся из кухни голос Джо. «Энди! Сейчас!» Он с трудом выбрался из уютного кресла и взял трубку из рук жены.